Страница 95. Основы христианского учения. В христианстве, вобравшем в себя немалое наследие предшествовавших религии и учений, отчетливо ощущаются и доктрины иудаизма, и метраизм с его системой обрядов и культов, и идея умирающего и воскресающего божества из древневосточных религий. Позже, по мере своего становления, христианство многое восприняло из эллинистической философии, из учения стоиков, Синеки и других. Но суть новой религии не сводится к эклектической сумме заимствованных элементов. Оригинальность и сила ее в том новом, что возникло на базе сложного процесса религиозно-культурного синтеза всех этих элементов. Основная идея христианства – идея греха и спасения человека. Люди грешны перед Богом, и именно это уравнивает всех их – греков и иудеев, римлян и варваров, рабов и свободных, богатых и бедных. Все грешники – все рабы Божьи. Могут ли люди очиститься от этого греха? Начиная с первородного греха Адама и Евы, который тяжелым камнем висит на человечестве. Да, могут, но только в том случае, если они осознают, что грешны, если направят свои помыслы в сторону очищения от грехов, если поверят в великого божественного Спасителя, который был прислан Богом на землю и принял на себя грехи человеческие. Иисус Христос мученической смертью своей искупил эти грехи и указал людям путь к спасению. Этот путь – вера в великого и единого в трех лицах Бога. Бог Отец, Бог Сын, то есть Иисус, и Бог Святой Дух, Святая Троица. Благочестивая жизнь, покаяние в грехах, и надежда на Царство Небесное после смерти. Праведнику воздастся на том свете. Любой бедняк и раб может попасть в рай, тогда как нечестивец и стяжатель попадет в ад, будет гореть в гиенне огненной. Кроме того света, нечестивцам и грешникам грозит и второе пришествие Христоса, за которым последует страшный суд. Здесь, на земле. Раннее христианство, вызревавшее в недрах оппозиционных официальному иудаизму и римским властям аскетических сект и распространявшееся затем по всему эллинистическо-римскому миру, с первых своих шагов заявило себя учением угнетенных низов, учением обездоленных и страждущих. Правда, это учение не звало на борьбу, и в этом смысле его никак нельзя считать революционным по характеру. Скорее, напротив, христианство было альтернативой различного рода восстаниям и войнам, начиная с восстания Спартака, которые сотрясали на рубеже нашей эры мощную Римскую империю. Страница 96. И в качестве такого рода умиротворяющие альтернативы, направляющие энергию угнетенных в русло религиозных иллюзий, христианство было вполне приемлемым, даже выгодным для власть имущих, вскоре понявших это и принявших христианское учение в качестве господствующей идеологической доктрины. Однако это произошло позже. Раннее христианство в первые 2-3 века своего существования, будучи религией бесправных и гонимых, не только стояло в оппозиции к властям, подвергаясь жестоким гонениям с их стороны, но и не было лишено радикальных элементов, даже революционного пафоса. Пафос этот сводился прежде всего к резкому неприятию сложившихся норм жизни. В одном из наиболее ранних и радикальных по характеру текстов Нового Завета, в Апокалипсисе, откровение святого Иоанна Богослова. С огромной силой прозвучало осуждение Рима как великой блудницы, как нового развратного Вавилона со всеми его мерзостями. Ангел Божий предрекает падение этого Вавилона, силы небесные победят мрак и мерзость, произойдет страшный суд, и на обновленной земле возникнет новый Иерусалим, во всем величии своей славы, с древом жизни, активно плодоносящим во имя всеобщего блага. Мистическая форма апокалипсиса не может скрыть наполняющего его пафоса разрушения старой мерзости и грядущего обновления мира. Революционный пафос раннего христианства нашел свое отражение в акцентировании внимания на двух важнейших сторонах новой религии. Во-первых, на проповеди ею всеобщего равенства. Хотя это было равенство в первую очередь лишь во грехе, равенство рабов Божьих, даже в этом своем качестве лозунг всеобщего равенства не мог не привлечь к себе внимания. Правда, в некоторых евангелических текстах оправдывалось рабство и рабам внушалось повиновение их господам. Но, тем не менее, провозглашение принципа всеобщего равенства в эпоху расцвета Римской империи стоило многого. Во-вторых, на осуждение богатства и стяжательства. Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богач попадет в Царство Небесное. На подчеркивание всеобщей обязанности трудиться. Не трудящийся да не ест. Страница 97. Конечно, здесь нет активной революционности, но сам факт провозглашения эгалитарных принципов и следования им был вызовом господствующим общественным порядком. Неудивительно, что членами первых христианских общин, особенно после перемещения в начале нашей эры, усилиями сторонников и последователей апостола Павла, центры нового учения с периферии империи в Рим, оказались прежде всего обиженные и угнетенные, бедняки и рабы, неимущие и изгои.